Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые посетители сайта штормновости.инфо. В эфире программа «Мобилизация». Меня зовут Владимир. Сегодня среда, 5 июня, в Москве 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравия желаю вам. Здравия желаю вам, Владимир, и всем нашим слушателям. Тема сегодняшней передачи – война. Это часть нашей жизни, это уже 10-я по счету передача. И, Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, тему. В сегодняшней нашей передаче мы будем не просто рассказывать про практические вещи. В сегодняшней передаче мы начинаем такой небольшой цикл передач, которые будут посвящены оружию. Вот, чтобы люди, немножечко наши, которые слушают нас постоянно, регулярно, чтобы они начали немножечко разбираться в том, что такое оружие, какое оно действительно заслуживает внимания, что такое хорошее оружие, что такое лучшее, что такое не имеющее аналогов, и нужно ли это все не имеющее аналогов вообще. Значит, первая наша сегодня вот такая небольшая тема будет посвящена самоходной артиллерии, тем образцам, которые уже были на вооружении, которые стоят на вооружении, и уже практически то, что является самоходной артиллерией 21 века. Для того, чтобы понимать о том, как мы будем рассказывать, мы не будем рассматривать 10 систем, потому что это слишком нудно и слишком долго по времени. И тем более основные образцы, в основном они одинаковы. Разными подходами концептуальными отличаются только самоходные артиллерии это Советского Союза и всего того, что находилось за границей. Вот. И к величайшему, может быть, для кого-то прискорбию сегодня, ни одного образца, связанного с советскими самоходными системами, мы не будем сегодня рассматривать в принципе. Почему мы этого не будем рассматривать в принципе? Потому что ни одного достойного образца, к величайшему сожалению, Советский Союз, тем более россияне, не могли продемонстрировать. Такого образца, который бы действительно можно было назвать, сказать, да, вот, это действительно образец, это не просто самоходная артиллерийская установка, это настоящий комплекс, который предназначен для непосредственной поддержки. Мы говорим про самоходную артиллерию, только про ту, которая является артиллерией непосредственной поддержки. Ни про какие истребители танков, самоходные истребительные установки, мы их не рассматриваем в принципе. Это все не просто вчерашний день, это позавчерашний день вообще. Для того, чтобы понимать вообще, что такое самоходная артиллерия и как она развивалась, тут можно делать такую небольшую, маленькую предысторическую такую справочку. Появилась она в годы Первой мировой войны, в 1914 году. Первая страна, которая отличилась применением самоходной артиллерии, была Россия. До 1916 года производилось все практически кустарно. Вот, каких-то определенных каких-то стандартов никто не делал. Каждый, кто считал, то так и делал. В 1916 году что-то попытались такое создать, подобное самоходной артиллерийской установке. Но после этого все эти работы, они канули в лету, потому что началась гражданская война. И в годы гражданской войны к этому вопросу никто не подходил вообще. Кроме всего прочего, для того, чтобы понимать о том, что такое была вообще самоходная артиллерия периода до 1917 года и вообще артиллерия русской армии, то здесь можно сделать одно такое еще небольшое такое отступление. В 1910 году вообще русская артиллерия была единственной артиллерией в мире, которая стреляла в трех системах вообще независимых. Значит, русская артиллерия до 1917 года отличалась от всего остального мира в том, что русская артиллерия могла производить стрельбу в трех видах систем, не технических, а математическом аппарате, который существовал на 1910 год. Первая называлась системой подготовки этих математических аппаратов. Вот друг от друга отличаются концептуальным подходом. Первый подход отличался тем, что градусная система не рассматривалась вообще. Была сделана такая некая своя собственная система измерения углов, которая до сих пор используется, называется она тысячная. Круг 360 градусов делился на 60 больших делений угломера, 1000 маленьких. Вот. И это используется по сей день. Вот. Одна единственная недостаток этой системы измерения углов заключается в том, что при описании математическом того, что мы делаем и как, вот, число π округлено условно до целого числа, до трех. Но, насколько мы знаем прекрасно, число π нельзя округлять до трех целых ровно. Это 3,14. Можно округлять в большую сторону, но не в меньшую. В этом и заключалась ошибка, потому что чем больше дальность стрельбы, тем больше получалась ошибка. Вот. Эта ошибка начала проявляться уже в начале 20 века, когда появились системы с дальностями стрельбы свыше 5 километров. Потом появились системы очень резко с дальностью стрельбы выше 10 километров. Вот. Потому что к Первой мировой войне очень многие страны уже подошли, ни для кого уже особые проблемы, дальность стрельбы 15 километров вообще не составляла. Поэтому в 1910 году математиками Санкт-Петербургского университета была предложена система, тоже точно такая же, измерение тысячных, где 360 градусов являлось не 60-0, являло собой, а 64-0. Вот. Это вот вторая система была математического подхода к измерению углов в русской артиллерии. И третья, которая точно так же в ходу она была, которая точно так же использовалась, это была европейская система, в которой стреляли на те времена армии Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, Англии. Вот эта система использовала, в отличие от русской системы, то есть она не использовала никакие тысячные, вот, она использовала градусную, ту систему, которая имелась, не изобреталась, ничего не переворачивалась, то есть брался обыкновенный градус, и в градусной системе все это дело делалось. Вот. Это вот три независимые такие были системы подхода к определению вообще и установок для стрельбы, и корректированию огня. Вот. И во всех этих трех системах офицеры и артиллеристы, они прекрасно разбирались. Не только офицеры и артиллеристы разбирались, но и разбирались низшие чины. Потому что, собственно, любой командир орудия, когда он тогда назывался, должность его называлась бомбандир, вот, он для своей любой или гаубицы, или пушки имел три вида панорамы. В зависимости от того, в какой системе орудийный командир, так раньше называлась должность старшего офицера батареи, вот, он предлагал или ему нравилось использовать в той или иной задаче. Вот. То есть вы представляете, да, что это вот каков был уровень людей по подготовке, когда в зависимости от ситуации использовалось, ну, такое математическое описание стрельбы, которое наиболее целесообразно для конкретной выполняемой задачи. Кроме всего прочего, русские артиллеристы, но на 1910 год уже себе достаточно толково представляли в районе 400 способов пристрелки цели. 400! Представляете? Это на сегодняшний день остановить, например, можно офицера-артиллериста любого, да, приехать в 34-ю артиллерийскую дивизию, которая располагается в любимейшем месте всех сия артиллеристов россияне, вот, в Мульино. И задать им вопрос: скажите, господа артиллеристы, сколько видов пристрелки вы знаете? Ни один даже не скажет о том, что существует 400 видов пристрелки, точнее, существовало на 1910 год. Ну, там всякую чушь какую-нибудь. Согласно той ахинеи, которая там по сей день пишется в руководящих документах, а не более того. И вот с таким багажом, в принципе, уже люди подошли к Первой мировой войне. Багаж этот был настолько сильный, что именно с началом Первой мировой войны русская артиллерия, она единственная артиллерия из всех стран-участниц, это Франция, Англия, Германия, та же самая, она делает не просто делает прыжок какой-то, делает, она делает колоссальный шаг вперед, потому что ни одна из стран-участниц, она не понимает сути артиллерии применения. Вот это вот Верден, бои на Западном фронте, там, есть такая книга очень весьма замечательная одного немца. Называется она «На Западном фронте без перемен». Это Эрих Мария Ремарк пишет. Вот он там, любой желающий может вообще почитать, что такое артиллерия, как она стреляла, вот, какого урона она наносила и что она делала. Вся Первая мировая война и Западный фронт – это месячные артиллерийские обстрелы, после которых пехота вылазит из своих траншей, бежит куда-то, в основном за продуктивом, и максимум, на что в дальнейшем хватает, это опять спрятаться от очередного месячного налета артиллерии. Все. Вот это вот было на Западном фронте между Францией, Англией и Германией. С переменным успехом. Там особо до 1916 года каких-то применений там больших, даже применение химического оружия толком ни на что не повлияло. И танков, в частности, также. Потому что первое применение танков, которое происходило 15 сентября 1916 года, практически дискредитировало вообще полностью вообще суть нового, можно так сказать, рода оружия вообще. Вот, вот что, какое было первое применение, например, танков. Вообще, все остальное применение танков было, можно сказать, нормальным у всех, кого угодно, но только не у англичан. Самая главная отличительная особенность именно в русской армии, она заключалась в том, что уже практически к 2010 году было ясно и понятно, что развитие систем, вот, это, то есть их постоянная модернизация, там еще чего-то, это слишком, ну, можно так сказать, процесс, который является собой тупиковую ветвь развития в артиллерии. Вот. Уже война, которая происходила русско-японская 1904-1905 годов, она очень многим людям из русской среды, русской артиллерии, она показала о том, что главное в артиллерии становится с развитием новых порохов, новых боеприпасов, нарезная артиллерия, там, это ужас, какие мощности, объемы, взрывчатые вещества, все это начинает настолько моментально внедряться в практику, что люди начинают толково обращать внимание на то, что не это главное становится. На повестку дня выходит очень простая вещь, на которую раньше никто не обращал внимания, потому что изменяются расстояния, вот, изменяется дальность стрельбы. И раньше находился на удалении буквально 500 метров, уже в русско-японскую войну, например, мог находиться на удалении нескольких километров. Как связаться? С помощью чего? С помощью каких средств связаться на расстояние 5 километров, чтобы хотя бы передать своим людям, которые находящимся на огневой позиции, хотя бы корректуры, хотя бы наблюдения, свои, те наблюдения, которые есть фактически, чтобы они знали, куда довернуть свои орудия, вправо, влево, там, куда поднять стволы ниже, выше и так далее, и тому подобное. Вот в этом становится проблема. Следующая проблема, которая начинает вырисовываться, это проблема, которая связана со средствами разведки. Очень многие люди, по данным 1910 года артиллерийского журнала, который тогда существовал, они задают и задаются себе очень простым вопросом. Чем выше мы залазим, тем дальше видно. Как и с помощью чего можно сделать так, чтобы на равнине, находясь высоко, видеть далеко, и чтобы какой-то иметь возможность наблюдения. Кучу изобретений в это время происходит. Это и аэротостаты, и дирижабли, и чего только там не делалось. И специальные лестницы на телегах поднимались, чтобы наблюдатель мог подниматься вот, выше. И в это же время и оптические приборы новые появляются, появляются стереоскопические дальномеры, появляется новый вид пристрелки в артиллерии. Это все 1910 год. Пристрелка по измеренным отклонениям, например. Вот, это пристрелка, которая появилась в 1910 году, авторы это русские артиллеристы. Меняются очень многие вещи вообще. И самое главное, появляется авиация. К 1010-му, к Первой мировой войне, появляются авиация. Первые летчики, как это будет неудивительно для многих вообще узнать, это были артиллеристы. Очень легко и спокойно, каждый может это проверить. Знаменитая петля Нестерова, Петр Нестеров, это выпускник Михайловской артиллерийской академии, вот, и который был не просто человек, который знал, что такое артиллерия, и человек стал летчиком, он прекрасно понимал, отлично понимал, что такое артиллерия. И прекрасно в этом деле разбирался, для чего нужна авиация. Именно за годы Первой мировой войны, именно Первой мировой войны, ни одна другая страна в мире, ни одна, ни немцы, ни англичане, ни французы, ни тем более американцы вообще такого понятия не имели взаимодействия авиации с артиллерией. Ни одна. Это единственный результат такой был достигнут именно в русской армии. И стрельбу русской артиллерии боялись немцы и австро-венгерцы больше всего на свете боялись. Потому что стрельба, она не шла часами, она не шла месяцами, она не шла годами. Русская артиллерия ничего не перемолачивала и лунных ландшафтов не делала. В отличие от всех остальных стран в мире, русская артиллерия стреляла не по площадям. Она не по площадям стреляла, она стреляла только по целям. Все, даже площадные цели не считались площадными целями вообще. Конкретное попадание в площадную цель касалось только того, когда снаряд действительно попадал в траншею. Если снаряды не попадали в траншею, за поражение щели не считалось вообще. Это уровень, который на сегодняшний день россиянская артиллерия не представляет себе вообще. Любой желающий может скачать с интернета правила стрельбы и управления огнем стрельбы артиллерии 1996 года и почитать, что такое поражение наблюдаемой цели типа, например, взводный опорный пункт. Это площадная цель, которая описана соответствующей площадью 400 на 200. 400 метров по фронту, 200 метров в глубину. Вот и все. И эта цель на сегодняшний день в россиянской армии поражается только количеством боеприпасов. Она не поражается так, как она поражалась в годы Первой мировой войны в русской артиллерии. Она поражается только методами такими же, как происходит засевание картофеля. То есть конкретно квадратно-гнездовым методом с количеством картофеля или снарядов на гектар. Нормы расходов снарядов, они для поражения этих целей площадных, они на сегодняшний день описаны норма на гектар. Это я совершенно никаких моментов не утрирую, совершенно там ничего этого не делаю. Это любой желающий может взять и проверить самостоятельно. Именно после того, когда произошел Октябрьский переворот, вот, это произошло самое первое, что отбросило вообще. Да, собственно говоря, большевиков сильно то, что творилось в русской армии, не интересовало вообще. Все заслуги начали рассматриваться только с периода гражданской войны. В годы гражданской войны никто вообще не занимался тем, чтобы там какие-то наблюдения производить, что-то там еще все это делать. Это все осталось в памяти людей, вот, и тех, которые ушли в эмиграцию. Ушли и в эмиграцию русские офицеры, которые впоследствии, начиная с 20-х годов, с 24-го по 1935, 36, 38, 39, 40-е года, которые имели общение именно с немцами, входили. Вот, немцы очень были сильно заинтересованы в этой информации, потому что ни одна страна в мире таких выводов по Первой мировой войне, как русская армия, не сделала, потому что именно русская армия, вступив в Первую мировую войну, просто неподготовленной практически к этой войне, к середине, к 1916 году, выходит на такие уровни, которые не снились вообще ни одной другой армии в мире вообще на те времена. Прорыв Юго-Западного фронта в августе 1916 года этому полное и явное подтверждение. Вот именно вот с этим багажом, который был достигнут русской артиллерии за годы Первой мировой войны, весь этот практический багаж перекочевал не к большевикам, а перекочевал на Запад, именно в Германию. Германия единственная страна, которая оказалась, этот практический опыт оказался, вот, и этот опыт начинает перерабатываться, он начинает развиваться, потому что начинают немцы выстраивать свое взаимодействие с артиллерией по тем же самым принципам, приемам и способам, которые были установлены русской армией в годы Первой мировой войны. И как результат этой экспериментов поначалу, затем это вылилось в технические средства соответствующие, которые называются Фоке-Вульф 189 Уху, который в советской армии называли Рама. За годы Второй мировой войны ничего равного этому самолету не только в Советском Союзе не появилось, но и точно так же ни в Англии, ни во Франции, ни в Соединенных Штатах Америки. Единственный человек, который, в принципе, историк, так называемый, который в своих произведениях сказал о том, что вот посмотрите, мол, какие немцы были идиоты. Основная часть систем, практически это Первая мировая война, используется система вообще 19 века. А вот посмотрите на советскую артиллерию. Основная часть артиллерии и принятие ее на вооружение это 1931 год, 1937 год, 1938, 1940 и так далее. Вот посмотрите, мол, какой шаг вперед сделала советская артиллерия. На самом деле, если любой желающий может самостоятельно вообще в этом вопросе разобраться, тут никаких проблем не возникает. Очень простая вещь это называется. Вот мы возьмем для сравнения, например, 122-миллиметровую гаубицу М-30 образца 1938 года. И возьмем, например, 149-миллиметровую тяжелую полевую гаубицу образца 1918 года фирмы Rheinmetall и Krupp. Вот, и посмотрим. И на что мы обратим изначально свое внимание? На прицельные приспособления. Больше нас ничего не интересует. Но только на прицельные приспособления. Так вот, эти прицельные приспособления у крупповской гаубицы 149-миллиметровой и у советской 122-миллиметровой совершенно идентичны и одинаковы. Никакой разницы между собой они не представляют. Разница представляет из себя только панорама, которая вставлялась в соответствующую корзинку на прицеле. Для того, чтобы наводить можно было, это такой оптический прибор, с помощью которого орудие наводится в цель. Вот эти панорамы у немцев были свои. В советской армии они неизменными остались с уровня 1905 года. Можно их в царские орудия смело вставлять и производить стрельбу. Посадочные места одинаковые. На буксируемой артиллерии имеется в виду. Это вот такое вот маленький, такое отступление. Закончим мы это отступление тем, что за годы Второй мировой войны, несмотря на то, что Советский Союз выиграл, ну, одна из стран-победительниц, советские солдаты вошли в Берлин, но... Однако выводов о том, что такое артиллерия непосредственной поддержки, сделано не было не только в годы Великой Отечественной войны, но и практически до начала 70-х годов прошлого века никто таких мыслей даже себе не позволял о том, что артиллерия может быть артиллерией непосредственной поддержки. Артиллерия могла быть какой угодно вообще, истребительно-противотанковой там, или ядерной. Вот. Но о том, что она должна поддерживать кого-то в бою, речи не шло вообще. Вот. И поэтому вот мы те самоходки, которые мы сегодня будем рассматривать, это только те самоходки, которые непосредственно касаются вещей, связанных с непосредственной поддержкой. Вот. И вторая вещь, которая четкой линией проходит таким основным, стержнем вот, от первой самоходки до последней, связующим стержнем, на которых вне зависимости от того, какая самоходка будет использоваться, хоть Второй мировой войны, хоть там самая последняя самоходная артиллерийская установка, ровным счетом ни на что не повлияет. Это система управления раз, система навигации два и средства разведки это три. Вот что на сегодняшний день, то есть это опять мы возвращаемся к тому началу, которое я сегодня начинал, это все то, те наблюдения русских артиллеристов, которые писались, говорились и которые впервые были озвучены в самом конце 1905 года, после того, когда закончилась русско-японская война. Вот. Ни одна страна в мире таких выводов тогда не сделала. По поводу артиллерии сделали именно русские люди. И опыт русских людей... Он за все время существования советской власти оказался не нужен. В результате на сегодняшний день мы получили то и те системы, которые не только не являются системами 20 века, вот, а они существуют сами по себе. Но это мы поговорим об этом в конце нашей передачи. Мы специально сделаем это сравнение вот, и покажем все это дело в цифрах. Итак, значит, сегодня мы говорим о тех системах, вот от самой, можно сказать, той системы Второй мировой войны до той, которая стоит на сегодняшний день. И мы не говорим про лучшие в мире вообще совершенно. Вот здесь это будет второе наше такое отступление. Вот, лучший враг хорошего. Никаких лучших в мире систем мы не рассматриваем. Мы рассматриваем те системы, которые были хорошие. Первой хорошей системой, вот, которая для которой изначально была сделана система, первое, это была сделана система управления, второе, что для нее было сделано, система навигации, и третье, что для нее было сделано, это средство разведки, является немецкая 105-миллиметровая самоходная гаубица образца 1943 года, называется она САУ-Веспе, или по-русски это ОСА. Вот, это вот самоходка такая, которая использовалась, изготовлялась на базе танка ПЦ-2, модификации F с 1943 года по 1944 год. Особо какими-то там характеристиками выдающимися самоходка не обладала. Это был самоходный аналог буксируемого орудия, легкой такой, не легкой, а полевой гаубицы образца 1918 года. Этот принцип потом впоследствии перекочевал и после окончания Второй мировой войны. Сначала делаются буксируемые орудия, с течением времени появляется ее самоходный аналог. Вот именно вот на этой самоходке немцы впервые, они и испытали вот именно тот принцип русской артиллерии, который закладывался именно в Первую мировую войну. Вот, средство поражения, а самоходка это и есть средство поражения, она совершенно не развивалась, то есть она те баллистические характеристики ствола, которые были заложены в орудии, они совершенно немцев устраивали, вот, потому что это действительно были достаточно толковые характеристики. Вот, они, нельзя сказать, что это была плохая какая-то гаубица, если она немцев устраивала, вот, с ихними-то показателями рассеивания, которые были установлены и использованы в вермахте, то это о многом говорит, потому что и немецкая артиллерия в годы Второй мировой войны, как и русская артиллерия в Первую мировую войну, немцы тоже не стреляли по площадям, ничего подобного, они стреляли по целям конкретным, с конкретным расходом снарядов. Но, как бы там ни было, Вторая мировая война закончилась, и начинаются следующие развития мысли. В каждых странах это шло по-разному, мы там на всем многообразии систем останавливаться не будем. И на четвертое место мы ставим систему, которая точно так же впитала в себя весь тот мировой опыт и русской, и немецкой армии, и Первой, и Второй мировой войны. Называется она М-109. Американская гаубица, конкретная модификация 92-го года, 1992-го года, называется она М-109А6 «Паладин». Это вот все то, что развивалось именно по тем же самым трем направлениям, которым до этого развивалась и русская артиллерия, и немецкая артиллерия. Это средство управления, средство навигации, и третье – это средство разведки. Без всех вот этих трех перечисленных систем М-109А6 – это не М-109А6 и не «Паладин» вовсе. Вообще. Кроме всего прочего, вот это вот, вот эти и пятая самоходка, которая стоит на пятом месте в Веспе, и американская М-109А6, это на четвертом, которая, это самоходки, которые с 1943 года одна, а вторая с 1992 года, каждая имеют на вооружении для себя транспортно-заряжающую машину. В россияне ни одна самоходка никогда для себя транспортно-заряжающей машины не имела. И никто ее никогда об этом деле не думал. Мало того, в принципе боевого применения самоходной артиллерии на сегодняшний день в россияне, они совершенно ничем не отличаются от принципов боевого применения буксируемой артиллерии. Как буксируемая артиллерия стреляет с грунта, точно так же и самоходная артиллерия в россияне тоже стреляет с грунта. Понятие заезда на огневую позицию, выстрелить серую боеприпасов и уйти с огневой позиции в России никак не существовало, так и не существует вообще. И в поныне, и в природе, и никто таких методов стрельбы не рассматривает. Хотя русская артиллерия эти методы стрельбы изобрела в годы Первой мировой войны. Потому что именно в годы Первой мировой войны появились такие технические средства разведки, которые называются звукометрические станции. С помощью этих звукометрических станций засечка артиллерии превратилась из вопроса времени в вопросы секунды. и нанесение ответного удара. Именно поэтому, собственно говоря, самоходная артиллерия и появилась. Благодаря этому. Вывод этот, кстати, Первой мировой войны, это далеко не вывод Второй мировой войны, не сделан. Его сделали все, кто угодно. Только не в россияне его делают. Почитать характеристики и что такое М109А6 Паладин сможет любой желающий. В чем является отличие вот этой вот Веспи от Паладина? А, собственно, отличие по артиллерийской части настолько неразительное и незначительное, что, ну, как бы можно даже сказать так, что самоходная гаубица М109А6, она удовлетворяет тем требованиям, которые писались в вермахте для артиллерии. А что такое, какие были требования? Баллистические характеристики должны быть такими, чтобы на максимальной дальности стрельбы рассеивание не превышало 10 метров. Вот, собственно говоря, что такое самоходная гаубица под названием М109А6 и Веспи. Одна стреляет на 11 километров, вторая стреляет на 22 километра. Вот и сделайте выводы соответствующие. Что такое баллистические характеристики? После этого можете почитать про баллистические характеристики орудия 2.64, которое стоит на 2.19. Вам никто никогда про эти баллистические характеристики не расскажет. Ну, об этом мы в конце поговорим. Сейчас мы не будем торопиться. Следующая, третья самоходная гаубица, на которую можно обратить внимание, которая точно так же выстроена по принципу. Сперва делается средство управления, затем принимается, рассматривается средство навигации, и третье, сначала делаются средства разведки, и они апробируются на другом видах оружия, и только потом они начинают внедряться в войска. И только под все эти три вида и существующие системы появляется самоходная артиллерия. Называется она германская гаубица времен 90-х годов прошлого века. Это Панцерхаубица 2000. Вот. Это самоходная гаубица, которая именно продолжает развитие именно русской школы. Это не вовсе не немецкая школа, это вовсе не американская школа. Это русский подход русских офицеров Первой мировой войны. Сначала, еще раз я повторяю, средства управления, следующее это средства навигации, третье это средства разведки и технические средства разведки в том числе. Только при наличии вот этого комплекса из трех систем можно создавать самоходную артиллерию, потому что это будет тогда действительно самоходная артиллерия, а не самодвижущиеся лафеты буксируемых гаубиц или там пушек. Панцерхаубица 2000, как и все остальные, как и Веспи, точно так же, как и Паладин, имеет на вооружении транспортно-заряжающую машину, и не одну, кстати, она имеет. Имеет гигантские количество средств разведки, от оптических до воздушных, включая космические средства разведки, которые тоже, они не подчиняются, например, командиру дивизиона, но в зависимости от ситуации, они могут работать в интересах. На сегодняшний день в россиянской артиллерии о таких вещах, как воздушная разведка, которая работает в интересах артиллерии, нет даже не просто каких-то там поползновений. На сегодняшний день в россияне никто и не рассуждает по таким вещам, которые связаны вот с применением артиллерии по поводу того, чтобы средства управления, средства навигации, средства разведки. Этого нет вообще. Но об этом мы тоже будем позже говорить. Вот. Итак, на третьем месте это самоходная гаубица германская 1998 года принятия на вооружение, называется Панцерхаубица 2000. Любой желающий может самостоятельно разобраться с ее характеристиками, почитать, какие она использует боеприпасы, почитать, с каким темпом стрельбы производится стрельба у орудия, у этого самоходного. Вот. Узнать, что оказывается, что германская артиллерия 90-х годов прошлого века, она не стреляет с грунта. Это будет очень удивительно вообще узнать. Особенно для, например, антиллерийской академии, которая располагается в городе Санкт-Петербурге. Вот, это будет очень удивительная информация. Узнать, что оказывается, к концу 20 века прошлого, вот к концу к 90-м годам прошлого века немцы и немецкая самоходная артиллерия не стреляла с грунта, а россиянская в начале 21 века ничем не отличается от буксируемой артиллерии и продолжает свою деятельность, стреляя только с грунта. А более никак, потому что по-другому она стрелять не умеет и никогда не умела, чтобы она что-то делала по-другому. Следующая, четвертая самоходная гаубица, которую сегодня мы рассмотрим, ну, точно так же мы ее рассмотрим не по характеристикам, мы ее просто озвучим, потому что все характеристики ее может каждый прочитать самостоятельно. Это называется 155-миллиметровая самоходная гаубица «Донар», которая на сегодняшний день принимается на вооружение в Германии. Вот из всех ранее перечисленных систем, я еще раз, четвертый раз я повторю, и «Веспи», и «Паладин», и, значит, «Панцерхауица», и «Донар» – это все четыре системы, которые удовлетворяют и входят, и начинали разрабатываться только тогда, когда были выстроены предварительно три системы. Первая – система управления, вторая система – это система навигации, и третья – это средства разведки. Все. Вот только включая вот эти три системы, с появлением самоходной гаубицы соответствующей, уже можно рассуждать о том, вот какая это самоходная гаубица, а нужна ли она, например, нам. Только с появлением этих трех систем. Все. Вот когда эти три системы существуют, и когда они есть, тогда и есть, собственно говоря, самоходная артиллерия. Потому что самоходная артиллерия, в отличие от всего остального видов оружия, это не просто коллективное оружие, это коллективный комплекс, в котором ошибка одного человека, она приводит к тому, что как бы хорошо ни сработали все остальные люди, как бы они, с каким бы нормативом бы они не выполнили и не перевыполнили задачу, конечный итог ее будет нулевой. Потому что это не приведет к поражению цели. Эти простые вещи знают в россияне, но, к сожалению, знание их не приводит к тому, чтобы появилось чего-то. Поэтому вот мы «Донар» на этому и поставили на четвертое место, потому что она не принята на вооружение, самоходная гаубица. Она это не более чем опытный образец, который на сегодняшний день идут рассуждения, принимать его на вооружение, не принимать его на вооружение. Вот эта самоходная гаубица, например, в отличие от всех остальных самоходных гаубиц, имеет экипаж 2 человека. То есть механик, водитель и командир. Все, больше никого нет. Башня необитаемая, там нету людей абсолютно. Это практически робот. Машина работает в автоматическом режиме. Она изначально делалась для того, чтобы она работала в автоматическом режиме. Ничего равного «Донару» в россиянии на сегодняшний день нету даже в смелых каких-то там прожектах, каких-то там рисунках, каких-то фантазиях, там еще чем-то, рассуждениях, каких-то умных статьях, что вот, ребята, давайте мы наконец-то сдвинем что-то там с мертвой точки, примем на вооружение какие-нибудь беспилотные летательные аппараты, каких-нибудь там, которые будут у нас многовидовые, которые бы нам позволяли отсутствие делать мертвого пространства, чтобы мы знали все, от 200 метров до 30 километров, на которую мы стреляем дальность стрельбы. Нет, ничего этого дела нет, никто этого ничего принимать не собирается, тем более даже можно помолчать уж и про воздушную какую-нибудь там разведку, потому что и даже оптических средств разведки на сегодняшний день в российской артиллерии нет. Вся оптическая разведка – это уровень 70-х годов прошлого века. Основные два дальномера, или точнее даже три основные прибора средств разведки в россиянии. Первое – это 1D11, это 1975 год принятия на вооружение. Второе – это 1D13, в простонародье называемый ЛПР-1. Это год принятия на вооружение 1979. И последнее называется ПАП-2М, ну, в зависимости от модификации АМ или просто М. В какой-то есть азимутальная насадка, в какой-то там нет. Все. Перископическая артиллерийская бусоль. Вот ровно три средства разведки, которые имеются, действенные, то есть не просто которые там они есть и ничего другого нет. Действенные. То есть остальные-то есть. Есть радиолокационная станция, 1Л-219 зоопарк, например. Но от того, что она есть, не значит, что есть радиолокационная разведка в россияне и в россиянской артиллерии. Потому что есть-то она есть, но как она и что делает, это такой гипотетический вопрос. А работает ли она вообще? Вот это вот второй вопрос. Она не работала нигде и никогда. Но россияне по-прежнему с маниакальным упорством со своими генералами педалят эту тему, начиная еще со времен Афганистана. Хотя в Афганистане уже всем было ясно, что та тематика, которая двигается с радиолокационными станциями и принципами, приемами и способами, в россияне, это в Советском Союзе тогда уже было, тупиковые ветви. И развивать все равно ничего не развивали. Все равно развивают то, что еще не подтвердилось по боевому применению в Афганистане. Вот это вот такое небольшое маленькое отступление. Вот Донар, вот это самоходка, которая не принята еще на вооружение в Германии. Она только обсуждается, ее вопрос принятия на вооружение. Но все равно мы повторим это дело. Ничего равного россияне все равно нет. И заканчивают все этот осмотр всех этих самоходных гаубиц. Это 155-миллиметровая самоходная гаубица фирмы Бофорс шведской. Это 155-миллиметровая самоходка Арчер, в переводе называемая лучник. Вот этот вот Арчер — это единственная в мире на сегодняшний день. Ну, не единственная в мире, она, можно сказать, что даже, скорее всего, даже и единственная, стоящая на вооружении, которая уже являет из себя робота, самоходка. Экипаж у ней 2 человека, они оба находятся в кабине, точно так же, как и в Донаре. Боевая часть, именно артиллерийская часть самоходки, она необитаемая. Из всех самоходных гаубиц, из трех самоходных гаубиц, которые в сравнении можно назвать, это самоходка М109А6 «Паладин», это «Панцерхаузер 2000» и «Донар». Вот. «Арчер» — единственная самоходка, точно так же, как и самоходка «Веспе», которая не имеет на орудии на своем каких-то эжекторов, ресиверов для продувки канала ствола после выстрела, принудительной продувки канала ствола, для уменьшения загазованности в боевом отделении. Вот. Она в этом деле не нуждается, потому что боевого отделения как такового нет. Любой желающий может самостоятельно посмотреть на характеристики «Арчера» или «Лучника», которые уже имеются. Это самоходка, которая делается на колесной базе. Это колесная самоходка, не гусеничная. На базе автомобиля повышенной проходимости «Вольво» с колесной формулой 6х6. То есть все 6 колес являются ведущими. По таким небольшим характеристикам, таким как общей концепции, вот, эта самоходка полностью соответствует той концепции, в которую в нее закладывалось. То есть в течение 30 секунд занимается огневая позиция, производится 8 выстрелов, и в последующем самоходная гаубица покидает огневую позицию. Вот, при этом, уйдя, снаряды еще даже не долетят до цели, а самоходки уже на огневой позиции нет. Вот, еще раз. И мы здесь повторим, что все вот эти 5 самоходных гаубиц, которых я сегодня называл, это «Веспе», это «Паладин», это «Панцерхаузер», это «Донар» и это «Арчер». Это самоходки, которые имеют и которые можно действительно назвать самоходными гаубицами. Это не просто самоходные аналоги буксируемых орудий. Это концепция самоходной артиллерии, которая была выработана русскими артиллеристами в ходе Первой мировой войны. Потому что если разница между самоходным орудием и буксируемым заключается только в том, что одна имеет колесики, а вторая имеет только гусеницы, и одна не может самостоятельно перемещаться, а вторая может, у одной открытая затворная часть всем ветрам и дождям и прочим погодным осадкам, а у второй типа все закрыто, это не есть разница между буксируемой артиллерией и самоходной артиллерией. Это разница не более чем во внешнем виде. Не более чем во внешнем виде. Потому что разная концепция боевого применения. Вот в чем основная разница. Для буксируемой артиллерии уже русскими людьми было ясно, что время буксируемой артиллерии прошло. Это было ясно русским артиллеристам, извините, еще в годы тогда, когда шла русско-японская война. Уже тогда первые мысли появлялись о том, что нужно развивать, куда нужно стремиться и так далее и тому подобное. Но в россияне, можно так сказать, ну, даже не к сожалению, вот, потому что чем мы там особо сожалеть будем? Никакому не к сожалению. Вот, но в россияне преобладает совершенно другое. И мнение по применению, что такое самоходная артиллерия, и как она должна выглядеть, и так далее, и тому подобное. Россиянская самоходная артиллерия – это не более чем самодвижущиеся аналоги буксируемых орудий. Вот я не постесняюсь этого слова сказать – самодвижущиеся. Даже вовсе не самоходные, а самодвижущиеся. Потому что ни средств управления, ни средств навигации, ни средств разведки эта самоходная артиллерия не имеет вообще. Точно так же, как и буксируемые не имеет. Точно так же и самоходная не имеет. Самодвижущиеся аналоги буксируемых орудий. Вот ради примера мы можем взять две самоходные гаубицы, чтобы сравнить их. Две самоходки. Одна самоходка, она никогда тенденциозно, а вообще нигде никогда не представлялась и не представляется как лучшая в мире. Это называется Арчер самоходка. Вторая. Лучшая россиянская, лучшая в мире, вот, россиянская самоходка под названием 2С-19, под названием МСТА, МСТА-С. Вот это вот и МСТА, и Арчер, они являются аналогами, естественно, буксируемой артиллерии. Самоходка под названием 2С-19 является аналогом орудия 2,65. Вот, то орудие, которое стоит на 2С-19, называется 2,64. Стреляет теми же боеприпасами, которые стреляет орудие 2,65. И вот сам, собственно говоря, Арчер является аналогом буксируемого орудия FH-77 с годом принятия на вооружение 1978. А 2С-19 является аналогом буксируемого орудия с годом принятия на вооружение 1986. Внешне, да, по таким простым вещам, мы можем сразу сказать, да нифига себе, 1978-1986. Да извините, парни, про что вы нам рассказываете? Ну про что ты нам рассказываешь, Серега? Если орудие под названием 2С-19 имеет орудие с годом принятия на вооружение 86-й, 86 больше, чем 78. И здесь вот невозможно будет доказать, что оно хуже там или еще что-то. Оно лучше хотя бы тем, что это 86-й год. Но опять, это только внешне. Это только внешне. Именно вот на игре вот этих годов и дат, все, собственно говоря, вся россиянская система химерическая, она и выстроена. В чем заключается основное дело? В чем? И почему именно вот мы сейчас этот вот такую легенду, миф этот о россиянской артиллерии, мы его похороним вообще? Не просто похороним, развеем, там, разрушим. Вот, чтобы все прекрасно понимали, что никакой самоходной артиллерии в россияне не было и нет вообще никогда. Дело все в том, что орудие под названием 2,65, то есть это орудие называется МСТА-Б, МСТА-буксируемое, это орудие то, которое стреляет основным типом боеприпасом, который называется ОФ-540. Что такое ОФ-540? Это такой осколочно-фугасный снаряд, которым стреляла до этого 152-миллиметровая гаубица Д-20. Д-20 – это орудие, которое было принято на вооружение в 60-х годах прошлого века с разработкой 1955-го. По внешнему виду Д-20 от 2,65 отличается только тем, что у Д-20 ствол короче, у 2,65 ствол длиннее. Лафетная часть, механизмы, приборы наведения, все совершенно какой-то там величайшего там какой-то разницы не имеют. Да, добавлен еще лоток досылания на 2,65, чего не было у Д-20. Но это настолько несущественная деталь в орудии на затворе, что можно сказать, ну и что, а что, ну поставили бы на D20 это получилось бы D20M. В чем проблема-то? Проблем нет, естественно. Но дело все в том, что вот эта самая D20, это не последняя система, которая стреляла снарядом под названием OF-540. До D20 этим снарядом стреляла система под названием ML-20. Это такая была гаубица образца 1937 года. Но вот здесь можно разочаровать еще всех остальных неких людей, которые считают, что типа ну и что? Да дело-то все в том, что ну и ничего. Вот. Но дело все в том, что именно FH-77 вообще-то создавалась под стрельбу снарядами, которые, мягко говоря, были середины 60-х годов прошлого века. Но не типом боеприпасов, который был до Второй мировой войны. Вот, вот в чем она разница между FH-77 и 2.65. Но 2.65 мы забьем последний гвоздь в крышку ее гроба. Заключается он в том, что до ML-20 снаряд под названием OF-540, вообще-то, это русский снаряд русской 152-миллиметровой гаубицы образца 1910 года. То есть OF-540 это снаряд еще до Первой мировой войны, а не то, что снаряд до Второй мировой войны. Вот и вся, собственно говоря, идиотизм россиянской ситуации, что нужно вовсе не средство поражения. Оно никого совершенно не интересует. Это средство поражения. Есть, извините, тьма снарядов, которые с течением времени наштамповали, что в Советском Союзе, что в россиянии продолжают это делать под названием ОФ-540. Все, у нас есть снаряд. Идите вы в баню со своими гаубицами. Делайте гаубицы нам под этот снаряд. Все, вот он подход именно россиянских генералов. Бестолковый подход, потому что никому уже, никто в мире, нигде, если кому-то сказать о том, что где-то какая-то мировая артиллерия использует снаряды еще до Первой мировой войны, это ничего, кроме как анекдота, не является вообще. А в россияне используется. В россияне являются. В 2.65, вон, если Википедию почитать, так там вообще такие боеприпасы расписаны, таких видов, которые и помехи ставят, и там танки уничтожают, и там это все это дело делают. Это все очень замечательно вообще. Но мы можем сказать одно. Пусть нам авторы этих снарядов покажут хотя бы один действующий в россияне завод по производству элементной базы. И все. Пусть покажут. Или на какой они элементной базе делают эти снаряды? На китайской, что ли? Ну, тогда никаких проблем с этими снарядами не будет. Поэтому со сказочками Венского леса вот, можно в одну сторону идти, а то, что есть на самом деле, мы рассматриваем то, что есть на самом деле. Но и это даже еще не все. Вот мы взяли вот этот вот снаряд ОФ-540. Вот. С помощью дальнобойного заряда, который имеется у 2С-19, орудия 2.64, мы можем пульнуть этим снарядом при взрывателе РГМ-2. Кстати, взрыватель тоже до Первой мировой войны. Что такое РГМ-2? Очень просто объясняем. Рдутловский головной механический. Рдутловский – это русский инженер 19 века, который занимался изобретением и конструированием взрывателей для русской артиллерии. Взрыватель под названием РГМ-2 – это взрыватель 1908 года, который этот инженер сконструировал впервые. В русской артиллерии использовался другой взрыватель, который назывался РГМ-2М. В советской артиллерии взрыватель данный не используется, потому что его технологически тупо не могут производить. Вот и все. Так вот, при снаряде ОФ-540 взрыватели РГМ-2, русский снаряд, русский взрыватель, и стреляя советским дальнобойным снарядом, получается дальность стрельбы 24 600 метров. На 24 600 метров может стрелять 2С-19 гипотетически, она может на такой дальности поражать какую-то цель. Внешне для простого человека кажется, да нифига себе, парни, да вы о чем говорите вообще? Вам что, 24 600 метров мало, что ли? Мы вот так можем скромно сказать, что ну и что? Что она стреляет на 24 600 метров. Ну и что? А второе слово, которое мы можем сказать «не верю». Почему? Очень просто. Очень просто. Потому что существует такое понятие «рассеивание снарядов при стрельбе». Или, по-другому, называется «баллистические характеристики орудия». Какие, собственно говоря, есть баллистические характеристики орудия? Про них не принято говорить вообще. Совершенно не принято. Принято говорить про дальности стрельбы. А вот про баллистические характеристики говорить не принято. Дело все в том, что на дальности 24 600 метров есть такие две величины, которые используются в артиллерии. Используются они со времен, середины, наверное, 19 века. Первая величина называется величина изменения прицела. Для того, чтобы нам ствол либо поднять, либо опустить, и для того, чтобы нам знать, на сколько метров у нас снаряд полетит либо ближе, либо дальше относительно цели. Вот. Называется эта величина изменения прицела. Она изменяется в метрах. Используется для корректировки, собственно, стрельбы орудия по дальности. Вторая величина называется характеристика срединного рассеивания. Этих характеристик срединных рассеиваний великое множество. Вот. Но используются, как правило, три величины. Первое – это по дальности, второе – это по направлению, и третье – по высоте. Ну, по высоте на сегодняшний день для нас, скажем, тем взрывателям, которые мы сейчас уже обозначили, РГМ-2, нам вроде бы и не интересно рассеивание. Мы посмотрим на те характеристики, которые имеются по рассеиванию снаряда ОФ-540 при стрельбе из орудия 1986 года, вот, 2,65, на дальность 24 600 метров. А характеристики рассеивания колоссальные, господа, братья и сестры. Потому что на дальности 24 600 метров характеристика рассеивания снаряда по дальности у орудия 2 из 19 составляет 400 метров, если не более. А величина, которая называется изменение прицела, которой мы изменяем прицел, то есть у нас... дальность стрельбы 24 600 метров. Это максимальный угол возвышения. Не максимальный, это угол возвышения ствола орудия, который будет равняться 45 градусам. Вот. На угле возвышения 45 градусов мы производим стрельбу на максимальную дальность стрельбы. Так вот, при изменении прицела на одну, просто на одну величину, то есть 749 или 751, у нас по таблицам стрельбы, которые имеются на 2 из 19, величина, которая будет изменению прицела на одно деление, составляет 2 метра всего. Вы представляете, насколько характеристика рассеивания больше величины изменения прицела? Она больше в 200 раз вообще. Изменяя прицел и думая, что мы изменим установку прицела ровно на 2 метра, нам на самом деле это фигулька. У нас снаряд либо дальше, либо ближе, мы даже не знаем на сколько. Или ближе, или дальше, фиг его знает. Он улетит на 400 метров от той точки, куда он реально должен упасть. И повлиять на то, чтобы этот снаряд куда-то, чего-то, как-то мы не можем вообще и в принципе. А вот, например, для сравнения, самоходная гаубица FH-77 с годом принятия на вооружение 1977. Дальность стрельбы снарядом образца 1965 года 21 тысяча метров, а срединное рассеивание 10 метров. Есть разница 400 метров и 10 метров? Конечно, есть. Потому что 400 метров вообще-то, вот я вот всем нашим слушателям объясняю, которые еще что-то не понимают, на дистанции 400 метров совершенно спокойно можно находиться от впереди рвущихся снарядов совершенно. Но они будут к нам прилетать, конечно, эти осколки на излете, но как-то их там бояться там, или там думать о том, что прям нам какое-то поражение нанесется на такое расстояние, и нанесется. Даже страшно кому-то не будет. А таких людей на сегодняшний день весьма немало. А 10 метров, господа, имеет значение. Потому что на дальности 10 метров разрыв 155-миллиметрового боеприпаса даже в наземном разрыве, мягко говоря, мало не покажется вообще. Это мягко говоря. Но мы не будем вдаваться в подробности. Вот что такое вот это дело. И теперь мы еще больше заколотим окончательные гвозди в то, что называется 2 из 19. Очень просто. Мы начинаем дальше разбираться. Хорошо. На дальности 24 600 метров на заряде дальнобойном мы не можем произвести пристрелку. Мы не можем ее сделать, потому что величина рассеивания в 200 раз превосходит величину изменения установки прицела. Надо, соответственно, уменьшать дальность стрельбы нам по таблицам стрельбы, чтобы у нас величина рассеивания хотя бы была, там на 10 метров, там, на 15, там, на 20 фиксных метров, пусть она будет больше. И здесь мы доходим до дальности, которая называется 17 тысяч метров. Все. Вот вам, пожалуйста, вот вам самоходная гаубица с орудием, аналогом, принятым на вооружение в 1986 году, которая имеет заявленную характеристику в дальность стрельбы 24 600 метров. Любой человек вам скажет, ну и нафиг она такая нужна, что она стреляет на 24 600, при этом мы имеем такие характеристики рассеивания, которые стрельбу ее сводят на нет вообще. И тоже вот аналог буксируемого орудия 1978 года, называется самоходка «Арчер», потому что шведы, не скрывая, не стесняясь, говорят о том, что мы ничего нового не делали совершенно. Мы взяли буксируемые гаубицы, поставили их на другое шасси, поставили, сделали автоматы заряжания, поставили прицельные комплексы, кое-что другое сделали, о чем мы вам не будем говорить, и у нас получилась самоходная артиллерия. Вот подход, какой был у нормальных людей. Кстати, русский подход, а вовсе не шведский. Это русская армия предлагала еще до Первой мировой войны. Вот. И для того, чтобы вообще окончательно понимать, что и в чем разница между самоходными артиллерийскими установками, которые имеются на Западе и имеются в россиянии. Вот. Еще раз я вам повторю всем нашим слушателям, что разница, она не просто она в баллистических характеристиках. Вот. Никто на сегодняшний день на Западе, ни в США, ни в Германии, ни в Швеции, никто не будет рассуждать о самоходной артиллерии вообще и в принципе до тех пор, пока не имеются три четко выстроенные системы, и которые действенные. Первое – это средство управления, второе – это средство навигации, третье – это средство разведки. Все. Вот как только вот это все это дело начинает выстраиваться, и оно отлажено с течением времени, и уже все проверено, только после этого начинаются какие-то разговоры о самоходной артиллерии. Без трех вот этих вещей, взаимодействующих между собой, кроме всего прочего, получается просто фигня. И не более того. Вот, собственно говоря, и вся наша вот сегодняшняя такая коротенькая передача. Спасибо, Сергей. Есть у нас вопрос от Владислава. Спрашивает. Здравия желаю вам, Сергей. Вот хотел спросить у вас, какая техника ножевого боя лучше подходит для самообороны? На улицах нашего города стало неспокойно. Я и хочу хоть в какой-то степени себя обезопасить. Что вы могли бы мне посоветовать? Здравия желаю и вам, Владислав. Ну, прежде всего, что я вам порекомендовал бы, чтобы было у нас с вами достаточно толковое понимание, что такое использование холодного оружия. Прежде всего, такого понятия «ножевой бой» никогда не было и никогда не будет. Вот. Это такой информационный закидон, который достаточно большой промежуток времени имеется и муссируется, эксплуатируется в интернете. Есть понятие фехтования. Вот это есть. Нож – это элемент холодного оружия, а холодным оружием фехтуют, а вовсе не ведут бой. Неоднократно уже говорилось, что такое бой. Бой – это организованный и согласованный по целям, месту и времени удары, огонь и маневр. Один человек его никогда не в состоянии вести. Если рассматривать бой как некую спортивную схватку, как в боксе, там тоже, например, боями называют, но дело все в том, что если мы это точно так же будем расценивать как фехтование, то это не более чем какая-то спортивная, состязательная какая-то вещь. К практике боевого применения, например, про который там справились, или самообороны, не имеющая вообще никакого отношения. Вот. Нож зависит от того, насколько он вообще нравится самому владельцу вообще. Как-то особо каких-то тут рекомендаций по выбору ножей. Вот. Можно единственное, что сделать, это не выбор рукоятки, а выбор стали. Не знаю, там, кто у кого там какие там используют марки стали, там, кому-то советские там нравятся, кто-то вот предпочитает там через кузницу все это дело делать, чтобы кузнец достаточно толковый, грамотный, опытный человек, там, например, вот в советские времена или в середине 90-х отдавали предпочтение клапанам тепловозным, вот, из них ковали достаточно толковые ножи, вот. На сегодняшний день такой сложности какой-то определенной нет, вот, можно использовать ножи, которые изготавливаются из германской инструментальной стали, например, Д2. Очень, могу сказать, что очень неплохая сталь, с очень неплохими характеристиками, вот, и веса, и того, что можно, собственно говоря, этим ножом делать вообще. Резать им можно вообще все. Вот. Единственное, нож будет очень тяжел, например, в заточке он будет тяжел. За ним надо ухаживать, за этим ножом. Ну, точно так же любым другим инструментом, потому что какой-то инструмент, он делается под какую-то определенную задачу. Универсального ничего не бывает. Вот, например, для того, чтобы нам прошить валенок, нам потребуется холодное оружие под названием шило. Можно ли убить шилом человека? Конечно, можно, легко и просто. Никаких проблем нет, но при этом, при всем, никто, например, нигде, ни в каких боевых действиях шило использовать не будет. Что прекрасно знают о том, что можно, конечно, но это нецелесообразно. Вообще, для таких вот вещей, как самооборона, какие можно рекомендовать еще какие-то приемы и способы? Два приема всего и способа, Владислав. Ровно два. Это для того, чтобы разобраться, как используется холодное оружие, нужно просто-напросто немножечко побывать на улице и хотя бы самому представить, как вы будете им действовать. Первый способ будет связан с тем, что... Ладно, я про эти практические вещи лучше я не буду тут особо распространяться. Но могу сказать, что методов применения есть только два. Для первого... нужно иметь достаточное количество сменной одежды, а для второго просто смекалка, и не более ничего. И все вам в фехтовании. Меньше смотрите по интернету так называемые роликов некой организации под названием «Славянская сила», использующая действительно хорошее название, использующая действительно бодрое такое... славянское такое вот наше вот это все это дело, но это не несет никакой практической какой-то направленности, потому что балет, то, что чем занимается там и показывают якобы в кавычках ножевой бой, никогда до этого нигде не будет использоваться, это не более чем выдумка неких лидеров этой так называемой организации. На самом деле все намного проще. Никто ничего никогда себе не усложняет. Усложнятели усложняют себе только для того, чтобы превратить некую идею, некоторую какую-то, в общем, так скажем, направленность в то, чтобы в средства для зарабатывания денег. И не более того. С теми же самыми ножами, с теми же самыми приемами и способами. Для того, чтобы заиметь нормальный нож, вот. Для этого не нужно посещать никаких ни московских, ни петербургских рынков. Для этого достаточно просто-напросто в деревне в нормальной найти нормального толкового кузнеца. Вот и все. Потому что без кузнеца, без человека, который знает и разбирается в марках стали, как закалить сталь, никакого холодного оружия никогда не будет. Есть тысячи способов закалки этих оружий, но на холодного именно стали, но... Дело все в том, что основные методы из этих закалок уже утеряны на сегодняшний день. То есть то, что производится на Кавказе, например, такой есть город, вот Кизляр, так называемый в кавычках, там они производят там некое холодное оружие, это не более чем клоунада. Собственно говоря, их холодные методы прокатки стали периода Второй мировой войны, они тоже на сегодняшний день утеряны. И те способы и те приемы, которыми ковались, например, клинки, например, которые делались кортики фашистской Германии, так называемой, в Германии, с 1934 по 1945 год, на сегодняшний день эти способы утеряны безвозвратно вообще. Никто не знает, как это все дело восстанавливать и как все это дело делать. В России всегда были мастера, их весьма немало. Но для этого нужен кузнец, для того, чтобы он сделал хороший нож. Потому что основная характеристика ножа, это вовсе не рукоятка, это вовсе не форма, его. Совершенно она, форма влияет, но не намного. Основная характеристика — это марка стали. Все остальное — это уже дело практического опыта, который какому-то человеку нравится, кому-то не нравится. Кому-то тяжелые рукоятки нравятся, кому-то легкие. Кто-то использует метательное оружие, кто-то не использует. Да и само боевое применение ножа, оно совершенно разное. Формы ношения. Россияне, например, до сих пор головой никто не собирается думать о том, где, например, носить боевой нож. Посмотрите этих придурков по интернету, которые себя спецназом называют, где они носят свои боевые ножи. Пусть эти люди попробуют хотя бы хоть раз перекинуть свое оружие основное с правого на левое плечо. Ну и пусть делают потом после этого соответствующий вывод о том, где им ножи носить. Ну а ума нет, считай, калека. А мы не собираемся рассказывать этим недостойным людям о том, что, где и как делается. Пусть своей головой думают. У нас тоже есть закрытая информация. И она далеко не для всех. Вот на такой небольшой нотке, для того, чтобы приподзадорить, для того, чтобы такую начали головой думать, вот мы на этом деле закончим. И такой небольшой вот анонс, который мы уже проводили, мы еще раз его повторим. Следующая передача, следующая направленность будет посвящена пулеметам. То есть мы рассмотрим линейку действительно достойных пулеметов, начиная со Второй мировой войны. Спасибо, Сергей. Хочу нашим слушателям сказать, что завтра будет повтор передачи, кто не сначала слушал сегодня. И спасибо за передачу, Сергей. С Богом, до связи. До свидания. Честь имею, с Богом.